Глава 15. Вот только сдаваться просто так я все равно не собиралась. Я высоко вздернула подбородок и неторопливо пошла через библиотеку, стараясь держать спину прямо. Ни за что не покажу свою слабость. Я села на диван и сложила руки на коленях, нарушив все нормы этикета сразу. Сидеть в присутствии короля — непозволительная дерзость. Впрочем, думаю, я не первая неотесанная деревенщина, которую король удостоил своим вниманием. Похоже, король не врал. Он действительно хотел испить кофею. На маленьком столике стояли чашки, кофейник, вазочки со сладостями, словно бы он принимал дорогого гостя, но не хотел смущать его обильной трапезой. Помня о вчерашней своей ошибке, я молча ждала, пока он обратится ко мне первым, тем временем независимо разглядывая библиотеку. Сотни книг теснились на полках шкафов, громоздились стопками на полу. Несколько толстенных фолиантов лежали на массивном столе, вплотную придвинутом к распахнутому окну. Ветер шелестел их страницами, колыхал легкие шторы. Пахло кофе, старой бумагой и пылью. И еще чем-то неуловимым, смутно знакомым, вкусным. Так пахнет только в библиотеках. У нас в замке тоже. Нет, не сейчас. Я не буду думать об этом сейчас, иначе раскисну. «Хорошо ли вам спалось?» Как ни в чем не бывало, заговорил король, словно этой ночью не произошло ничего особенного. Я добровольно пришла сюда, чтобы выпить кофе и беседовать на светские темы. Если позволю ему вести его игру, он обязательно выиграет. Поэтому притворяться, будто бы все в порядке, я не стану. Мне спалось отвратительно. Я бы хотела вернуться домой. Пожалуйста, дайте мне такую возможность. Зачем я вам? У вас и так полон дворец девиц. И они счастливы быть здесь, а моя сестра... Мой голос дрогнул. Должно быть, сходит с ума. «Сестра?» Король оживился и взял в руки чашку. «Мирая, помню-помню, горячая дамочка. В свое время она произвела на меня особое впечатление. Столько необузданной страсти». В этих словах что-то мелькнуло в его глазах. И снова я не смогла распознать, что. То ли восхищение, то ли злость, то ли то и другое вместе. «Впрочем, с тех пор прошло уже много лет. Полагаю, она уже стара и не так привлекательна. Все время забываю, когда мы... столкнулись. Я был еще совсем юнцом». Он сказал это так, что я вспыхнула от негодования. «Как он может намекать, что Мирая, что моя сестра и он... Это невозможно. Он лжет. И в том, что она стара, он тоже ошибается. Напротив, именно сейчас она расцвела. После рождения малышей Мирая невероятно похорошела. Словно их с Лауром любовь подарила ей вечную молодость. Вот только расхваливать перед королем красоту сестры я точно не стану. Судя по всему, когда-то он и на нее претендовал. Увы, об этом мне Мирая как раз и не рассказала. Так и знала, что она многого не договаривает, посвящая меня в ту мутную историю ссоры Лаура с королем. «Вернуться домой», — продолжал король, задумчиво водя пальцем по краю чашки. Я сглотнула и отвела глаза. От этого кружения почему-то мутилось в голове. «Для вашей семьи вы всего лишь ненужная обуза. Посудите сами. Вы уже в том возрасте, когда пора выдавать вас замуж. Но найти вам в мужья человека своего круга они не могут. Такой брак убил бы вас. Все, что им остается, это породниться с каким-нибудь лавочником. Что тоже не сделает чести вашей семье. Безусловно, ваше бегство выглядит как безрассудство чистой воды. Но какое-то разумное зерно в этом все-таки было». Я не нашлась, что ответить. Настолько его слова оказались созвучны тому, что я сама об этом думала. Он глазами указал мне на чашку, что стояла передо мной. «Пейте, этот напиток хорош горячим, и он невероятно бодрит». «Даже не знаю, куда бы мне употребить эту бодрость», — огрызнулась я. «Человеку, который заперт в комнате, она ни к чему. Может быть, у вас есть что-нибудь иное, что позволит мне впасть в долгий сон до тех пор, пока вы не закончите начатое?» Он улыбнулся. «Вы ошибаетесь, я еще ничего не начинал. И предпочитаю видеть вас в полном сознании. Мне некуда спешить, и я бы хотел узнать вас получше. Расскажите мне свою историю. Она любопытна. Итак, вы сбежали со своим кавалером, а он оказался негодяем». Мои щеки вспыхнули, и от смущения я сделала глоток из чашки. Почему-то я и не подумала о том, что та женщина может рассказать королю о моем позоре. Мне казалось, что она, наоборот, попытается представить меня невинным созданием, не знавшим мужских рук. «А потом в грязном трактире он проиграл вас разбойникам», — продолжал король. «И они чуть было не воспользовались своим выигрышем». «Ох, все еще хуже». Он говорил, не сводя с меня глаз, и впервые за все это время я увидела в его взгляде искренний интерес. Впрочем, нет, не впервые. Что-то такое промелькнуло тогда, когда я сказала, что не желаю здесь оставаться. А еще тот же возбужденный блеск был в его глазах, когда он держал нож. Близко-близко возле кожи. Но все же недостаточно близко, чтобы оцарапать. Он ненормальный, сумасшедший. Он опасен. Все рассказы о короле вдруг сложились в одну картину. «Ну уже не молчите. Я жду подробного рассказа». Я снова сделала глоток, просто чтобы скрыть замешательство. И вдруг, словно со стороны, услышала свой голос. Гильон был очень красив, так красив, что на него больно смотреть. Что это со мной? Убоги, что я несу? Но остановиться не получалось. А когда он меня касался, мое тело изнывало от томления. Глаза короля странно блеснули. Я вскрикнула и прикрыла рот ладошкой. «Удивлены? Нет, но вы тоже меня поймите. Кому интересно слушать пуританское вранье, когда речь идет о такой жаркой и пикантной истории? Я позволил себе кое-что добавить вам в напиток, но не будем останавливаться. Что вы говорите, он вас касался? Продолжайте».